когда на звезды посмотрю, приближусь к песне на краю, песнь восхождения пою. Какая сила поведет меня? Какая сила поведет меня куда? Какая сила поведет меня? Какая сила поведет меня куда? Жалко Богу не видать красоты, не ощущать звезд земли, не созерцать. Какая сила поведет меня? Какая сила поведет меня куда? Какая сила поведет меня?